Ягоды. Были жаркие, безветренные июньские дни. Лист в лесу сочен, густ и зелен, только кое-где срываются пожелтевшие березовые липовые листы. Кусты шиповника осыпаны душистыми цветами, в лесных лугах сплошной медовый клевер, рожь густая, рослая, темнеет и волнуется, до половины налила. В низах перекликаются карастели, в овсах и ржах то хрипят, то щелкают перепела, соловей в лесу только изредка сделает колено и замолкнет, сухой жар печет. По дорогам лежит неподвижно на палец сухая пыль и поднимается густым облаком, уносимым то вправо, то влево, случайным слабым дуновением. Крестьяне доделывают постройки, возят навоз, скотина голодает на высохшем пару, ожидая оттавы. Коровы и телята зыкаются с поднятыми крючковато хвостами, бегают от пастухов со стойла. Ребята стерегут лошадей по дорогам и обрезам. Бабы таскают из леса мешки травы, девки и девочки вперегонку друг с другом ползают между кустов, по срубленному лесу собирают ягоды и носят продавать дачникам. Дачники в разукрашенных архитектурно-вычурных домиках лениво гуляют под зонтиками в легких, чистых, дорогих одеждах по усыпанным песком дорожкам или сидят в тени дерев, беседок, украшенных столиков и, томясь от жары, пьют чай или прохладительные напитки. У великолепной дачи Николая Семеновича с башней, верандой, балкончиком, галереями все свеженькое, новенькое, чистенькое. Стоит ямская с бубенцами тройка в коляске, привезшая из города за 15 взад-назад, как говорит ямщик, петербургского барина. Барин этот — известный либеральный деятель, участвовавший во всех комитетах, комиссиях, подношениях, хитро составленных, как будто верноподданнических, а в сущности самых либеральных адресов. Он приехал из города, в котором он, как всегда, страшно занятой человек, пробудет только сутки к своему другу, товарищу детства и почти единомышленнику. Они немного только расходятся в способах применения конституционных начал. Петербуржец больше европеец, с маленьким пристрастием даже к социализму, получает очень большое жалование по местам, которые он занимает. Николай же Семенович чисто русский человек, православный, с оттенком славянофильства, владеет многими тысячами десятин земли. Они пообедали в саду обедом из пяти кушаний, но от жару почти ничего не ели, так что труды 40-рублевого повара и его помощников, особенно усердно работавших для гостя, пропали почти даром. Покушали только ботвинью ледяную, свежей белорыбицей, и разноцветное мороженое в красивой форме, и разукрашенное разными сахарными волосами и бисквитами. Обедали гость, либеральный врач, учитель детей, студент, отчаянный социал-демократ, революционер, которого Николай Семенович умел держать в узде, Мари, жена Николая Семеновича, и трое детей, из которых меньшой только приходил к пирожному. Обед был немножко натянут, потому что Мари, сама очень нервная женщина, была озабочена расстройством желудка Гоги, так, как и водится у порядочных людей, назывался меньшой мальчик. Николай, и еще того, что так только начинался политический разговор между гостем и Николаем Семеновичем, отчаянный студент, желая показать, что он ни перед кем не стесняется высказывать свое убеждение, врывался в разговор, и гость замолкал. Николай же Семенович утешал революционера. Обедали в 7 часов. После обеда приятели сидели на веранде, прохлаждаясь холодным нарзаном с легким белым вином, и беседовали. Разногласие их прежде всего выразилось в вопросе о том, какие должны быть выборы, двухстепенные или одностепенные. И они горячо начали было спорить, когда их позвали к чаю защищенную сетками от мух столовую. За чаем шел общий разговор с Мари, которую разговор этот не мог занимать, так как она вся была поглощена мыслью о признаках расстройства желудка Гоги. А разговор шел о живописи, и Мари доказывала, что в декадентской живописи есть что-то такое, которое нельзя отрицать. Она в эту минуту вовсе не думала о декадентской живописи, но говорила то, что говорила много раз. Гостю уже совсем это было не нужно, но он слыхал, что говорят против декадентства, и говорил все это так похоже, то никто бы не догадался о том, что ему не было никакого дела до декадентства или недекадентства. Николай же Семенович, глядя на жену, чувствовал, что она чем-то недовольна, и что будет, пожалуй, какая-нибудь неприятность. Кроме того, ему очень скучно было слушать то, что она говорила, и что он слышал, ему казалось, больше, чем 100 раз. Зажгли дорогие бронзовые лампы и фонари на дворе. Детей уложили спать, подвергнув больного Гогу лечебным операциям. Гость с Николаем Семеновичем и доктором вышли на веранду. Лакей подал свечи с колпаками еще на Розану. И начался около 12 часов уж настоящий оживленный разговор о том, какие должны были быть приняты государственные меры в настоящее важное для России время. Оба, не переставая, курили, разговаривая. Снаружи, за воротами дачи, побрякивали бубенчиками ямщицкие лошади, стоявшие без корма, и то зевал, то храпел, тоже без корма сидевший в коляске старик-ямщик, 20 лет живший у одного хозяина, и все свое жалование, за исключением рублей 3 или 5, которые он пропивал, отсылавший домой брату. Когда уже с разных дач стали перекликаться петухи, и особенно один громкий, тонкий в соседней даче, ямщик усомнился, не забыли ли его, сошел с коляски и вошел в дачу. Он видел, что его седок сидел и пил что-то и в промежутках громко говорил. Он забоялся и пошел отыскивать лакея. Лакей в ливрейном пиджачке, сидя, спал в передней, и ямщик разбудил его. Лакей, бывший дворовый, кормивший своей службой, служба была выгодная, 15 рублей жалования и от господ на чай в год рублей иногда до 100, свою большую семью, 5 девок и 2 мальчика, вскочил и, оправившись, отряхнувшись, пошел к господам сказать, что ямщик беспокоится, просит отпустить. Когда лакей вошел, спор был в самом разгаре. Подошедший к ним доктор участвовал в нем. «Не могу я допустить, — говорил гость, — чтобы русский народ должен был идти по каким-то иным путям развития. Прежде всего нужна свобода, свобода политическая, та свобода, как это всем известно, наибольшая свобода при соблюдении наибольших прав других людей».